Часть третья. Город. Я не знаю, преодолел ли я то, что мне довелось пережить. Но пока я жив, жизнь проложит себе путь. Хочет или не хочет это нечто, живущее во мне и называемое я. Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Первый бой за Майкме Бахмут. Артемовск. Мы около недели продолжали ждать, пока РВшники и пятерка выровняют с нами фланги и изучали наш валенок и каждый из его кварталов. Я смотрел с коптера на квартал, который составлял подошву валенка, состоящую из пяти отдельных блоков домов, зажатых между вторым Гоголевским и Большим Троицким переулками. В длину он составлял примерно 800 метров, и был разделен перпендикулярными улицами и переулками на 5 блоков. В каждом из этих блоков находилось от 10 до 20 домов с огромным количеством хозяйственных пристроек. Дома в основном были двухэтажными, с типичными огородами в задней части. Как только Пегас со своего коптера замечал движение людей, одетых в военную форму, в одном из этих домов мы били по нему из пулеметов РПГ и АГС. Перед штурмом мы дополнительно 2 дня обстреливали позиции украинцев из гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Пулемет «Корт» мы установили на автобазе, которая была ближе всего к частнику. Отсюда же работали наши гранатометчики. «Смотри, констебель», — стал мне показывать Пегас на экране. «Видишь, дед этот, лет 60. Крепкий какой дедок и не боится. Он то воду в дома носит, то дрова. Я думаю, это ВСУшник, переодетый под гражданского». Мы стали наблюдать за активностью этого дедушки и бить в те дома, куда он заносил свои передачи. Он перестал показываться днем и, видимо, стал работать по ночам. Карту под номером 5 позиции входа в Бахмут можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». «Констебель Крапиве, поступил приказ от хозяина, и нам пора пробовать заходить в частник, не дожидаясь соседей. Сегодня к вам приедет птица и расскажет вам про мои мысли по этому поводу». После того, как командир положил трубку, волна тревоги окатила меня с головы до ног, и приятные адреналиновые колючки сделали тело легким и свободным. «День победы! Как он был от нас далек!» — запел в голове с детства знакомый голос. Но до победы было еще далеко, и нужно было готовить взвод к новому этапу. Как и говорил Крапива, к нам приехал птица и сказал, что командир предлагает работать с автобазы и заходить от нее в первые дома по дороге, которая шла к частнику. Командир предлагал незаметно рано утром подобраться как можно ближе к первым домам и резко заскочить и забрать всю первую линию. Командир сказал, чтобы вы делали, как они в Триполи в Ливии. Один дом возьмете, а дальше через проломы будете двигаться, не выходя на открытку. Я думаю, что мы так не сможем сделать без опыта и подготовки. Не знаю, что там и как. Понесем большие потери. Стал отстаивать свою точку зрения Горбунок. Нам нужно действовать медленнее. «Ладно, давайте начнем и попробуйте забрать то, что сможете. В общем, приказ сверху поступил, и вам нужно пробовать», — ответил птица. «Вот такой приказ». «Что будем делать?» — спросил Володя и сам же предложил план. «Давай попробуем зайти и забрать вот эти 2 дома», — показал он на 2 дома на перекрестке Большого Троицкого и 3-го Гоголевского переулков, в которые упиралась дорога. «А закрепившись, подтянем туда БК и возьмем под контроль все окружающие дороги, чтобы не допустить контратаки и начать расширять этот плацдарм». «Договорились. Тут сложно придумать что-то другое. Людей положим». Мы собрали всех командиров групп со всех направлений, чтобы провести общее собрание и морально поддержать бойцов перед этим важным этапом в жизни нашего подразделения. «Ребята, пацаны, мы собрали вас сегодня тут для того, чтобы сообщить, что завтра мы начинаем работать в городе. Мы с вами прошли длинный и героический путь, пока эти 3 месяца выбивали ВСУшников из их укрепов. Мы совсем зеленые и необученные. Пришли сюда и буквально за 3 месяца отбросили хорошо вооруженную и обученную по натовским стандартам украинскую армию. Когда мы пришли сюда, у нас не было ни ночников, ни нормальной поддержки артиллерии, ни красивой формы. Все, что у нас было, мы принесли с собой, в своих руках. И почти все, что мы имеем на данный момент, мы добыли в боях своими руками. Мы смогли не просто зайти сюда, но и продвинуться под непрерывными обстрелами из всей херни, какую себе можно представить. Многие наши товарищи погибли и получили ранения. У нашего 3-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» есть своя история. И ее написали мы с вами. Написали ее своими потом и кровью. Среди вас я вижу тех, кто зашел сюда с первыми группами, и тех, кто присоединился к нам позже. Тех, кто уже побывал в госпитале и успел вернуться. Я сделал паузу. И вот мы стоим у самого города. Все эти месяцы были нужны, чтобы подобраться к нему. А теперь наша задача – выбить из него противника и забрать его. Бахмут должен стать Артемовском. Война в городе – это другая война, и поэтому для этой операции нам необходимо сформировать группы, которые состоят из более опытных и обстрелянных бойцов. Я говорил просто, и каждое слово само рождалось и шло из сердца. Глядя в глаза ребятам, я понимал, что они гордятся собой. Гордятся нашим подразделением, которое было сформировано прямо перед штурмом Бахмута. Они здесь вместе со мной творили историю и понимали, что чем быстрее мы войдем в город, тем ближе будет наша победа. Мы сформировали 5 групп. 3 группы из бывалых воинов, которые имели боевой опыт, и 2 группы для подпитки и пополнения штурмовых подразделений. 1.5 часа я и Володя объясняли им их цели и задачи. Мы наметили пути входа и цели для закрепления, напомнили, что основное, что им там понадобится, это боекомплект, чтобы держать позиции как можно дольше. Собрали всех командиров группы 1.5 часа, метр за метром показывали задачи каждой из групп.